Глава 7. Часовня на 36-м. Если бы случай с наркотиками произошел раньше, наш остров бурлил бы несколько недель. А сейчас, хоть моя ночная находка и стала всем известной, на нее попросту не обратили внимания. Распад конфедерации заслонил собой все остальное. Еще 2 или 3 дня на наших мостах было тихо. Недавние союзники выясняли отношения между собой и не обращали внимания на воскресший остров Алого Щита. Мы снова видели на горизонте клубы дыма, но так и не могли разобраться, на каком острове был пожар. А потом нас принялись атаковать. Обычно нападения шли по мостам 24-го или 12-го островов. Изредка, для разнообразия, через территорию 30-го острова, по-прежнему пустого и мертвого. Наверное, нас считали главными виновниками всех неприятностей островов. Все наши друзья с соседних островов куда-то исчезли, и Джордж Салиф с 12-го, и Лорка с 24-го. Может, их уже не было в живых? Мы дрались с утра до вечера, забыв о тех перерывах и боях в полсилы, которые по молчаливой договоренности устраивали раньше. Каждый день кто-нибудь возвращался с мостов раненым, на день-два выбывая из игры. Мне располосовали мечом руку и всадили стрелу под коленку. Произошло это до обидного буднично. Короткая свалка, в которой трудно было разобраться, кто кого колотит, прекратилась так же быстро, как и началась. Я из драки вывалился хромая и с залитой кровью рукой. Меня подхватили Илья и Меломан, оттащили назад. Меломан, хмурясь, ощупал мою ногу, велел отвернуться. Я торопливо отвел глаза. Видеть, как из твоей собственной ноги выковыривают деревянным кинжалом стрелу, это не слишком приятное зрелище. Через полчаса я уже лежал в своей комнате, забинтованный, намазанный заживляющей мазью, мгновенно унявшей боль. Ритка, ставшая ужасно ласковой и заботливой, и Инга, перепуганная, а от этого колючая и задиристая, суетились вокруг. Через пару дней я снова вышел на дежурство. На голени остался шрам, выпуклый, светло-розовый, похожий на пятиконечную звездочку. Никто из ребят не заводил больше разговоров о нашей неудачной конфедерации. Да мы и вообще стали мало говорить друг с другом. Ни о пришельцах, ни о безумном капитане, ни о плавании по островам. Дерзкий так и остался на берегу, брошенный и медленно рассыхающийся вдали от воды. Наш остров словно погрузился в сон. Бесконечный монотонный сон о бессмысленной войне на потеху прячущимся от всех пришельцам. Не знаю, нормально это или нет, лично я был даже рад, что не надо принимать никаких решений и придумывать планов борьбы с пришельцами или ребятами с соседних островов. Мне хотелось заняться какой-нибудь нудной и кропотливой работой, требующей не работы рук или головы, а лишь терпения. По вечерам, возвращаясь с дежурства, я запирался в своей комнате и вычерчивал план замка. Линия за линией ложились на листок бумаги из тетрадки Тома. Все помещения замка давно уже были перемерены. Необходимо было лишь свести воедино длинные ряды цифр. Длина и ширина замка снаружи, толщина внешних стен, длина и ширина коридоров, количество этажей. Я забрал у Тома калькулятор, переходящий из рук в руки, словно игрушка. Я пересчитывал цифры снова и снова. Определив точную длину меча, 93 сантиметра, я перемерил несколько комнат. Цифры сходились. А вот линии на схеме замка нет. Я понял, в чем дело, поздно вечером. Но к Крису решил пойти на утро. Мне очень хотелось спать, а разговор предстоял долгий. По натуре я, наверное, жаворонок. Мне трудно не спать допоздна, зато встаю я рано. Ну, а в это утро поднялся еще затемно, часов в 5. Ночь — время открытий. Я окончательно убедился в этом, подойдя к комнате Криса. Тихий, но отчетливый шепот остановил меня на пороге возле плохо прикрытой двери. Я узнал голос, и сердце растерянно заколотилось. «Ритка». Можно было уйти, даже нужно было, но я растерялся. Мне стало жарко, и ноги сделались ватными, а в голове вертелась одна и единственная мысль. Какой же я глупец, не лучше малька. «Крис, хороший мой», — прорывался сквозь тонкую дверь Риткин голос. «Мы все сделали правильно. Никто не виноват. Но зачем ты так?» Я мог догадаться. Я должен был догадаться. Голос у Криса оставался твердым, как всегда, но едва уловимой тенью мелькало в нем сомнение, словно наш командир просил: «Поспорьте же со мной, переубедите». «Ничего страшного и не случилось. С нами, во всяком случае. Сержант и Лерка с Олей. Вспомни хотя бы месяц, когда на острове никто не умирал. Причем тут конфедерация? А Оля уже почти в порядке». На секунду наступила тишина. Надо было уходить, но теперь я боялся, что они меня услышат. «Хватит об этом, Крис. Скоро начнет светать. Ты устал. Подожди, Рита. Еще немного. Поутомляй меня». Ритка засмеялась странным, незнакомым смехом и сказала: «Слушаюсь, мой командир». «Если так, хорошо?» «Да, да, принцесса моя». Я уходил. Я пятился в темноту от этих голосов, от едва уловимого шороха, от двух взрослых людей, которые притворяются детьми, чтобы легче было настоящим детям. «Я не могу без тебя», — вздрагивающим, незнакомым голосом сказала Ритка. «Не умирай, ладно? Не лезь в драки. Крис, Крис». Она замолчала и вдруг слабо, сдавленно застонала. «Почему? Разве бывает больно от этого?» Я отступал все дальше и дальше. Уже не слышны были слова, растворился в темноте шорох. Сейчас я забьюсь в свою комнатку, укроюсь одеялом и усну. Постараюсь уснуть. Дурацкий деревянный меч зацепился за ногу. Взмахнув руками, словно за воздух можно было ухватиться, я полетел на пол и услышал, как глухо хлопнул о камень деревянный клинок. Крис распахнул дверь через 2-3 секунды. Я еще сидел, упираясь ладонями в пол. Силуэт его четко вычертился в сером проеме. Окна этой комнаты выходили на восток. Одна рука казалась неестественно длинной, в ней был зажат меч. «Это я, Крис, это я». «Димка, что случилось?» Я смотрел на Криса, на пружинистый, собранный силуэт в двери, и вдруг понял, что он не одет. Совсем не одет. «Крис, есть важный разговор. Зайди ко мне, пожалуйста», — зачем-то добавил я. «Да, я зайду. Через минуту, ладно?» Неужели я говорю таким же ненатуральным, вежливым голосом? Наверное, все люди, не привыкшие попадать в неловкое положение, ищут спасения в призрачной броне этикета. «Спасибо, я буду ждать». Я почти бежал к себе. Нашел на столе спички, зажег свечу, сел на кровати, глядя на неохотно разгорающийся язычок пламени. По комнате поплыл уютный запах расплавленного стеарина. «Что случилось?» Крис беззвучно вошел в комнату. Вид у него был самый обычный. Джинсы, футболка, старые кроссовки, меч у пояса. «Посмотри». Я протянул ему листки. «Это план замка. На нем все комнаты и коридоры, которые нам известны». Он даже не стал смотреть, понял и так. «Которые нам известны?» В центре замка остается белое пятно между тронным залом и кухней. Там помещение 5 на 5 метров, в которой не ведет ни одна дверь. Крис молчал очень долго. «Я не удивился бы, скажи он, что ему давным-давно известно про это белое пятно». Но Крис сказал другое. «Предлагаешь пробраться туда?» «Да». «Сломаем стену». «А нам разрешат?» Я посмотрел в глаза Крису. Мне стало не по себе от этого простого вопроса. «Крис, командир наш, самый храбрый и сильный на острове. Неужели ты смирился?» «А мы никого не спросим», — очень твердо сказал я. «Дима, иногда пришельцы запрещают самые безобидные вещи. Они, например, не против занятий сексом. А вот если парень с девушкой любят друг друга, то с ними случаются неприятности. Их быстро убивают на мостах, или они случайно падают в море, или вообще исчезают среди ночи. У нас очень трудно любить. Я думаю, не потому, что пришельцам не нравится чья-то любовь. Наоборот, они ее прекрасно используют. Человеком, который любит, управлять проще, чем тем, кто боится за себя. Вот оно что. Я отвернулся и тихо ответил. Тогда решай сам. Или посоветуйся. Прошла секунда, другая. Потом Крис сказал ласково и насмешливо. Глупый. Нам с Риткой все равно немного осталось. Таким взрослым, как мы, жить на островах запрещено. Я думал о тебе с Ингой. Вы можете спокойно выдержать года 3-4. Я хотел возмутиться, причем тут Инга, но сказал неожиданно для самого себя. Спасибо, но мы не хотим сдаваться им просто так. 3 года — это слишком мало, чтобы их прожить, и слишком много, чтобы их выдержать. «Тогда буди ребят, Димка», — с непонятным облегчением предложил Крис. Поискать дверь предложил Толик. Он же ее и нашел. Эта часть стены немного выделялась на общем фоне. То ли немного светлее были камни, то ли чуть по-иному выложены. Тимур с Ильей сходили в подвал за ломами. Их там было 2 или 3 штуки. Подвал мы перестали закрывать неделю назад. Если среди нас и оставался наблюдатель пришельцев, сообщать ему было нечего. Заговоры на 36-м острове кончились. Потом мы ломали стену. Камни были скреплены цементным раствором, на наше счастье, некачественным, с годами не затвердевшим, а наоборот, осыпавшимся. Вначале мы пытались расколоть камни. Потом сообразили, что надо выбивать цемент, вставлять в отверстие лом и, раскачивая его, выковыривать отдельные булыжники. После этого работа пошла быстрее. Когда в окна начали неторопливо вползать солнечные лучи, Крис озабоченно сказал: «Ребята, давайте поторопимся. Через полчаса сойдутся мосты». «Разминки сегодня не будет?» — хрипло спросил Тимур, поднимая лом для нового удара. «Разминайтесь за работой», — отрезал Крис. «Ясно». Тимур размахнулся и ударил по стене. Лом выбил здоровенный камень и провалился в образовавшуюся дыру. Тимур едва успел его выпустить, чтобы не ободрать руки о край пролома. Мы замерли. Первым опомнился Крис. Он отобрал у Толика второй лом и несколькими ударами расширил отверстие. Стоило каменной кладке утратить свою целостность, как она стала разваливаться от малейших толчков. Сила любой стены в ее монолитности, утратив ее, стена обречена. Камни с грохотом проваливались в расширяющееся отверстие. В него уже можно было пролезть, но мы не спешили. Под нашими ударами стал проявляться заложенный когда-то дверной проем. Я выждал, когда Крис, отдыхая, опустил свое орудие и подошел к проему. Нагнулся, заглядывая в него. Меня никто не останавливал. Заглянуть в темноту — это, оказывается, не менее трудно, чем разрушить стену. Вначале я ничего не видел, глаза привыкали. Из отверстия тянуло застоялым воздухом, не душным и не спертым, просто застоялым. Им никто не дышал 10 лет, вот в чем дело. В каменной клетке умирает даже воздух. «Что там?» — тихо спросил меломан. А я молчал. Из темноты на меня смотрели чьи-то глаза, живые и мертвые одновременно, печальные, усталые глаза. «Здесь портрет, ребята», — сказал я наконец. «У противоположной стены стоит большой портрет. Дайте факел». Мне всунули в руку палку, обмотанную просмоленной, жадно пылающей тканью. Держа факел перед собой, я протиснулся в проем. Помещение казалось довольно большим. Те самые 5 на 5 метров, которых не хватало на плане. Вверху стены сужались, так что получалось нечто вроде усеченной 4-гранной пирамиды. Ни окон, ни других дверей в комнате не было. На 2 дощатых ящиках у противоположной стены косо стояла картина в деревянной раме. Бородатый мужчина в терновом венке. Иисус Христос. На стене висело еще несколько икон. «Это церковь, часовня», — растерянно сказал я, пролезающему за мной следом Крису. Посветил факелом вокруг. Бочка, рассохшаяся, опрокинутая на бок. Еще несколько ящиков, пустые жестянки, из-под консервов, что ли. И что-то белое, рассыпанное по полу, прикрытое полусгнившими остатками одежды. Меня замутило. Их было трое или четверо, те, кто умер в замурованной наглухо часовне. Двое лежали рядом со мной, обнявшись или прижавшись друг к другу. У стены виднелись еще несколько маленьких, жалких кучек тряпья и костей. «Жестоко», — полголоса сказал Крис и взял меня за руку. Он тоже увидел скелеты. «Их жестоко убили, Димка». «Они сами себя убили», — растерянно ответил я. У стены стояло проржавевшее ведро с окаменевшими остатками раствора на дне. Рядом несколько булыжников. Двери замуровали изнутри, а снаружи ее лишь оштукатурили. Крис медленно нагнулся, поднял что-то с пола. «Тетрадь, Дима!» «Нам повезло, бумага почти не пострадала. Тетрадь пожелтела, разодранная посередке обложка покоробилась, но буквы были видны даже при свете факела». Оказавшийся в часовне вслед за нами Тимур присвистнул при виде скелетов. Подошел к ящикам. С хрустом оторвал одну из досок. Восторженно произнес: «Крис, тут, кажется, оружие!» Почему-то нас это даже не взволновало. Не сговариваясь, мы с Крисом стали выбираться наружу. На смену нам мгновенно нырнули Толик с меломаном. Крис молча подошел к окну, оглянулся, протянул мне тетрадь. «Давай, читай». Вокруг нас были лишь девчонки. Ребята рылись среди ящиков. Трещали отдираемые доски. Чему-то шумно восхищался Илья. «Читай, Дим», — робко сказал Малек. Он тоже не полез в часовню. Может быть, и у него появилось охватившее нас чувство, написанное в тетради важнее любых находок. Почерк был круглым, девчоночьим. Чернила от времени не выцвели, а наоборот потемнели. 6 июля 1947 года», — прочитал я. 20 дней назад мы создали наш союз». Я запнулся. Выглянувший из проема Тимур гордо выкрикнул: «Крис, здесь два автомата!» В окружении враждебных сил капиталистического мира наш остров решил не сдаваться, а поднять знамя пролетарской революции. Мне было и грустно, и смешно, но больше, наверное, грустно.